Здравствуй, Ася. Я не писала тебе месяц. В день экзамена мы с Ильей пришли вечером. Она спит. Устала после экзамена, сказал Илья. Не буди ее, пусть выспится. В 6 часов вечера Мася спит. Не выдержала, тихо прокралась. Хочется узнать оценку. Скажи, что ты получила, и дальше спи. А я не ходила. У меня пол поплыл под ногами. Мне не надо было на экзамен. Я на сессию не вышла, у меня зачетов нет. Как нет зачетов? Ты же сказала, что ты вышла на сессию. Мася, ты что, наврала? Закричал Илья тонким голосом. Он всегда кричит тонким голосом. «Где твоя зачетка? Зачетку покажи!» — закричала я. «Зачем мне нужна была ее пустая зачетка?» Она закрылась одеялом. Я и не знала, что так бывает. Такая дикая ненависть и отчаянная любовь одновременно. Я плакала и кричала: «Дрянь! Какая же ты дрянь!» Оказывается, эта фигура речи «выйти из себя» имеет совершенно конкретный смысл. Я действительно как будто вышла из себя, сделала шаг из себя и не была больше собой. Я хотела сделать ей больно. Я не понимала, кто передо мной. Я не понимала даже, кто это так страшно орет. Выражение «прийти в себя» тоже, оказывается, имеет конкретный смысл — вернуться в свое сознание. Что происходит в семье, когда обнаруживается, что ребенок врал, не ходил в университет, не вышел на сессию? Конечно, мы с Ильей ссорились, кричали друг другу: «А ты? Нет, а ты? А почему я?» Мы ссорились, кричали, выясняли, кто из нас больше работает и чья обязанность следить за ребенком. А ребенок врун, в это время отсиживался у себя в комнате. Илья кричал, что виновата я. Я кричала уже не таким страшным голосом, а просто: «Сделай что-нибудь со своей дочерью!» Илья кричал: «Ты не проверяла ее посещаемость! Ты не звонила в деканат! Ты не...» «Я не... я не...» Но я утром выталкиваю ее к первой паре. Откуда мне знать, куда она идет? В университет, в кафе? Или возвращается домой и ложится спать? Илья, который уходит позже, считает, что Мася в университете. А может быть, она в это время спит у себя в комнате? Илья предположил, что виноват деканат. Не сообщили вовремя, что она прогуливает. Но деканат никому не сообщает. У них принцип: они не няньки, это университет, не какой-то левый институт. Не хотите — не надо. И никому нет дела, сколько нервов стоило родителям поступления. Не хотите учиться — вылетайте с первой сессии. Илья опять кричал на меня, на Масю, вернее, на ее закрытую дверь. А накричавшись, ушел в кабинет и сказал: «У него работа, и чтобы сегодня его больше не беспокоили». Потом высунул голову из кабинета, прокричал: «Возьми ей справку о болезни, что она руку сломала». И уже окончательно закрылся в кабинете. Решил, что он все придумал, всех спас. Он всегда так. Не то чтобы ему нет дела, но не так, как мне. Для меня... это крах всего, а для него просто неприятность. Он расстроился, очень сильно расстроился и погрузился в свои дела. И все. Справку о болезни уже не примут. Справки принимают до начала сессии. «Ну что же», — подумала я, — «пусть вылетает, пусть получает то, что заслужила. Но ведь в том-то и дело, что получаю я и то, что не заслужила. Сколько сил, сколько надежд, и все зря». Я очень старалась говорить с Масей спокойно. «Отчисление с первой сессии — это не академка, а настоящее отчисление. Ты понимаешь, что тебе придется поступать заново? Все заново — репетиторы, сдача ЕГЭ?» — спросила я. Еще раз просить после такого позора невозможно. Откажут. А сама она в университет не поступит. И никому нет дела, что моя дочь останется без университетского диплома. Моя дочь, моя золотая девочка, останется без образования. Давай не будем ссориться. Давай будем тебя спасать. Ты хочешь остаться в университете? Мася хочет. Молчит. Глаза полные слез, губы дрожат. Какая я свинья, что так орала на нее. Она же еще совсем маленькая. Сколько у тебя зачетов? «Всего 9. Один я сдала по физкультуре. На остальные я не пошла». «Просто взять и не пойти ни на один зачет. Такое легкомыслие, тупость такая, не укладывается в голове. Если бы она пришла и не сдала, это бы была пересдача, а не явка. Это в ведомости не сдала. «Но ты ведь можешь мне помочь? Ты же там работаешь, ты же профессор». «Я не там профессор, а на филфаке». Она еще ребенок. Не понимает, что сдать проваленную сессию в университете еще труднее, невозможнее именно из-за моего положения. Все будут знать, что я бегаю по преподавателям и прошу об одолжении для своей дочери-прогульщицы. Слухи, сплетни. Для меня это позор, какого свет не видел. 8 зачетов. Мне нужно сдать 8 зачетов. Невозможно сдать 8 зачетов, когда уже начались экзамены. Я решила так. Я все сделаю. Я вывернусь наизнанку, я буду унижаться, я буду все, только чтобы она не испортила свою жизнь, только бы осталась на юрфаке. После окончания университета Мася поедет учиться в Англию, получит еще 1 юридический диплом. Я вижу Масю в мантии, в шапочке. «Мася, мы с тобой должны быть как одна команда по твоему спасению. Это как война. Если ты не сдашь следующий экзамен через 5 дней, тебя автоматически отчислят. Чтобы тебе разрешили сдавать следующий экзамен, у тебя должны быть все зачеты». Я взяла тетрадь и написала список зачетов. «Английский. Это проще всего. Завкафедрой моя хорошая приятельница. Она поговорит с преподавателем, тебе поставит зачет. Экономику могу попросить. Я помогала завкафедрой с его племянником». Что делать с остальными зачетами, я не знаю. «Я тоже не знаю», — сказала Мася. «До завтра нужно сдать курсовую по истории. Можно я на полчасика выйду, а потом приду, и мы с тобой сделаем вместе?» Я кивнула. Меня мучила совесть, что я так орала. Она же не понимает, что я орала о своей любви к ней, о своих надеждах. Я писала курсовую до утра. «Это не моя тема». Специалисту по русской литературе вот так сходу написать курсовую по истории очень трудно, почти невозможно. Почти невозможно, но возможно. Я, конечно, справилась. Зина. Ася. На следующее утро мы с Масей отправились в университет. Мася перенервничала, была хмурая, перед аудиторией прошипела: «Не хочу приходить с мамочкой за ручку», и сделала вид, что она со мной не знакома. Преподавательница — совсем девчонка, девчонка-аспирантка. Очевидно, это первый семестр, когда ей доверили вести практику. «Простите, что отрываю. Я профессор с кафедры истории русской литературы», — представилась я в душе рабея, как заядлая двоечница. «Я никогда никого ни за кого не просила поставить зачет, проверить работу, помочь с курсовой, и сама никогда не откликалась на такие просьбы. Меня называют «наша правильная» или «зануда». Спасибо, что не старая Грымза. Я попросила преподавателя проверить принесенную работу и поставить зачет к завтрашнему дню, чтобы моя дочь успела получить допуск и выйти на экзамен». Я работаю в университете и не могу сказать: «Милая девушка, сделайте побыстрее, я отблагодарю». Я могу только просить. Я играла в демократическую дружбу профессора с аспирантом, улыбалась и только что не подмигивала. Девчонка-аспирантка, без году неделя в университете, разговаривала со мной нелюбезно и равнодушно. Как жаль, что она не на филфаке. Попалась бы она мне на ученом совете, я бы кинула ей черный шар. Назначили бы меня ее оппонентом, она бы у меня всю работу переделала и не защитилась. Девица мне отказала. Отказала. Она обязательно проверит курсовую, это ее работа, проверять курсовые, но уже после сессии. Наплевать ей на меня. Она никак не зависит от профессора кафедры истории русской литературы. Очевидно, она относится к людям, которым приятно чужое унижение». Правда, я тоже никогда не иду на поводу у плачущих мам, и я с ней полностью согласна. Не хочешь учиться — не учись, и нечего ходить просить. Я так гордилась, что Масина будущее уже определено. Я уже видела ее юристом, и сейчас все полетит к черту. Мася не станет юристом. Ее жизнь будет разрушена сейчас, в эту минуту, этой равнодушной девицей. Невозможно передать всю глубину моего ужаса. Я, кажется, совсем потеряла лицо. «Милая, у вас же наверняка кто-то учится на филфаке, друзья или дети друзей. Я тоже когда-нибудь пойду вам навстречу с зачетом или экзаменом. Вы в университете недавно и, возможно, не знаете, у нас своим принято помогать». Ваша дочь должна понимать, что юридический факультет университета не детский сад». Аспирантка отвернулась и принялась перебирать свои бумаги. «Еще минута, и я просто разревусь». «Послушайте, милая девушка», — сказала я, — «я не буду говорить вам о своих научных заслугах, не буду врать, что моя дочь болела весь семестр и по глупости не брала справку. Я вас просто прошу, представьте на минуту, что у вас есть ребенок, и от кого-то зависит его судьба. Помогите мне, и вас тоже когда-нибудь пожалеют. Пожалуйста». Аспирантка дала свой телефон, взяла работу, обещала проверить к завтрашнему дню, смотрела с жалостью и презрением. Но я добилась своего. Теперь у нас есть шанс. Ничего она не проверила. Я звонила ей днем напомнить. Мне уже было не унизительно, а просто наплевать. Какое может быть унижение, когда борешься за своего ребенка? Она не брала трубку. Я звонила весь следующий день, и к вечеру она, наконец, взяла трубку и сказала насморочным голосом: «Я заболела». «Заболела? Но мы пропадем без этого зачета. Я предложила приехать к ней домой, привезти ей фруктов и лекарства, вместе проверить курсовую. Черт возьми, я никогда в жизни так не унижалась, как перед этой девчонкой». Я съездила к ней с Масиной зачеткой, вырвала у больной аспирантки из ослабевших рук непроверенную курсовую. Села у нее на кухне, сама проверила собственную работу, поставила себе тройку и умолила поставить зачет. Я успела. Таким образом, у меня уже было три зачета — физкультура, экономика и английский. Английский было несложно. Полдня на телефоне, и через цепочку приятельниц удалось выйти на преподавателя. Я так боялась ее пропустить, что пришла за полчаса до начала занятий. Ждала ее в гардеробе. Не хотелось, чтобы студенты видели, как одна взрослая тетя ставит другой взрослой тете зачет в зачетку. Зина. Ася, здравствуй. Оказалось, что римское право придется сдавать по-настоящему. Я договорилась, что Мася может прийти с другой группой, и мы с Масей учили до 2 часов ночи. Я читала ей вслух. Она повторяла. Мася, бледненькая, замученная, не привыкла заниматься ночами. Как только я закрыла учебник, Мася сказала: «Можно я выйду на час?» «С ума сошла? Сейчас ночь, и завтра зачет по римскому праву», — сказала я. «Я все равно не смогу заснуть, ты же накачала меня кофе. А все в клубе, тут совсем рядом. Я только сбегаю на час и домой». «Нет, нельзя». Я сказала это, как говорят щенку или маленькому ребенку, не задумываясь об объяснении, командным тоном: «Нельзя». Мася покорно кивнула. Она сейчас такая послушная, как кукла, смотрит детскими глазами с выражением: «Я все сделаю, как ты скажешь, мамочка». Хочет учиться, хочет остаться в университете. Мася пришла под утро. Я отвела ее на зачет, мы не опоздали. Зачет она, слава богу, сдала. Зина. Постскриптум. Ей кажется, что жизнь — это клубы, кафе, девочки-мальчики. Она такая наивная, Мася. Ее любимое объяснение — все так делают. Но все не так. Все гуляют, бегают по клубам, но помнят о собственной жизни, о своем интересе, учатся, сдают. А она все с размаху, пропадать так с музыкой. Ася, может быть, это пройдет с возрастом? Тебе лучше знать. Все-таки у моей дочери твои гены. Очарование и изобретательность невероятная, в игольное ушко пролезет. Спокойной ночи, мамочка. А ночью встану, ее нет. Или я на час скоро буду, и отключает телефон. Ася, здравствуй. У моей дочери твои гены, Ася. Если бы у Маси были мои гены, она была бы отличницей? Этот вопрос, что главное, наследственность или воспитание, интересует всех. И ученых, и просто людей, родителей, которые сталкиваются с тем, что у них на подоконнике вырос совсем не тот цветок, который они сажали, поливали. Сторонники поведенческой теории считают, что воспитание, образование, среда приоритетны. Это вроде бы звучит глуповато. Разве из Ильи можно было бы вырастить полкового командира, а из тебя, Асечка, училку-зубрилку? Сторонники психоанализа считают генетику единственно важной. Тогда получается, что Мася наследница проблем Александры Андреевны и твоей матери, этой натурщицы, бросившей тебя младенцем. Наследница проблем звучит непозитивно. Тогда и воспитывать ребенка не нужно. Тогда, как говорят мои студенты, все фигня и нечего париться. Ученые с начала прошлого века и до сих пор так и не пришли к единому мнению. А ведь истина, как всегда, где-то посредине. Я с большим уважением отношусь к Агате Кристи. Эта великая женщина в своих непритязательных по форме детективах, низкий жанр, поднимала в сущности самые важные вопросы. В одном из ее романов фигурирует семья с 5 усыновленными детьми. Родители воспитывают их одинаково, надеясь, что получат 5 копий самих себя. И что же? Они все выросли разными, в полном соответствии со своей наследственностью. Ученые давно должны были бы сказать «все фигня». Сказать: «люди, не парьтесь, не переживайте, не расстраивайтесь, не мечтайте о несбыточном. Вы можете научить ваших детей всему – хорошим манерам, играть на скрипке, брать логарифмы. Вы можете научить ваших детей всему, но только не самому главному – быть такими, как вы хотите. Личностные качества ребенка – это не ваше дело». Ваше дитя будет ответственным и обязательным человеком или же будет повсюду опаздывать, исчезать ночью, бросать все начатое на полдороге. И это не ваша вина. Я могу сказать это только тебе, Ася. Что такое моя дочь Мася? Что мы имеем, если честно? Упорное нежелание трудиться, беспорядочность в любви. Я не виновата. Я воспитывала ее правильно. Моя золотая девочка... Мой котеночек. Зина. Ася, я получила все зачеты, и у нас осталось 3 долга, 3 экзамена. Теперь можно было решать проблему на другом уровне. Идти на прием к декану и просить. Объяснять ситуацию. У нас есть все зачеты. И просить, чтобы нам разрешили сдавать экзамены. Новый декан довольно молодой человек, моложе меня. Декану я соврала, сказала: «Но поймите вы, девочке 16 лет, она влюблена, первая любовь, безумный роман, вспомните себя в ее возрасте». Он вспомнил себя в ее возрасте, что много лет назад я 3 раза не приняла у него экзамен, и он из-за меня был вынужден взять академку. Я, конечно, этого не помнила. Очевидно, я тогда только начинала работать и была очень принципиальной. Впрочем, как и сейчас. Я никогда не иду навстречу прогульщикам, считаю, пусть получают то, что заслужили. Это университет, а не богадельня. Декан упомянул о своей академке, и я поняла, что все пропало. Откажет. И вдруг... Какой позор, какое унижение! Заплакала. Сидела перед ним и плакала, как тетка в очереди, горько и безнадежно. И бормотала: «Что же мне сделать, чтобы получить разрешение? Я сделаю, с ума сойду, а сделаю!» Я даже вспоминать это не могу. Я никому никогда не расскажу об этом унижении. Но он не отказал. Он разрешил. Очевидно, приличный человек. А может быть, дело в том, что мужчины не так мстительны, как женщины? Декан сказал: «Пусть девочка сдает сессию». Он разрешает из уважения ко мне и любви к Илье как оплоту культуры в нашем городе. Я сдала сессию. Все это заняло месяц. Я прожила этот месяц, сжав зубы. Но Мася... Я думала, Мася изменится, соберется, будет как струна. Но это я была как сжатая струна, а она опять спала в ванной. Как будто у нас параллельные интересы. Я так старалась ее спасти, а она опять гуляла ночами. Опять я звонила ей, как сумасшедшая, нажимала «Мася» каждую минуту, повторяла: «Дрянь, дрянь, какая же ты дрянь! Я эти экзамены выбила своей кровью, а ты...» Дозвонившись, я говорила: «Масечка, ты где? Ты же не встанешь утром, а у тебя экзамен». Я хотела ее убить, заставить саму отвечать за последствия ее поведения, но я не могла позволить ей разрушить ее будущее. Этот месяц состоял из моего ежесекундного напряжения, выполнения несданных ею в течение семестра контрольных, курсовых работ, написанных за одну ночь, вдолбленного в Масю экзаменационного материала и милого Масиного «Спасибо, мамочка». Я сдала эту сессию. Моя докторская степень — сущая ерунда по сравнению с этой сессией. Я так счастлива, что даже не могу в полной мере ощутить свое счастье. Твоя счастливая Зина. Постскриптум. Весь этот месяц мы с Ильей почти не разговаривали. Я не рассказала ему о своих унижениях в университете. Это было слишком унизительно, а он всегда должен видеть меня достойной, на высоте. Я сказала ему, когда все закончилось. Мы сдали сессию. Илья рассеянно сказал: «Молодец, как всегда, всех победила». Я не хотела, чтобы он меня похвалил. Я хотела, чтобы он меня пожалел. О том, как Мася гуляла, пока я ночами писала ее курсовые, я ему не сказала. Я никогда не говорю ему ничего, что мне по-настоящему больно. Это и есть секрет хорошего брака. Здравствуй, Зина. А если бы она не была золотая девочка? Если бы она не была такая способная, ты бы ее не любила? А если бы оказалось, что она плохая, ты бы ее разлюбила? Ася. Дорогая Ася. Ася, что ты говоришь? Как это не любила? Как это разлюбила? С ума сошла? Но ты правда думаешь, что она неплохая? Зина.